В середине третьей недели их жизни в Оренбурге к ним в отдел зашли два нацмена из Ташкента. Один туркмен, Вера их уже неплохо различала, высокий, красивый, в барашковой шапке, которую его соплеменники не снимают ни зимой, ни летом. А с ним узбек, небольшого роста, плотный, и, как все, кто с ранних лет ездит на лошади, кривоногий. Впрочем, у него были мягкие и приветливые глаза, вообще довольно приятное лицо. Из-за этого она, наверное, и потеряла бдительность. Они подсели к столу, за которым сидел Голотов, и принялись обсуждать какие-то вопросы клубной работы. Вера сидела рядом и, по-видимому, должна была принять в этом разговоре участие. Но клубная работа успела поднадоесть. И она сидела молча, думала о Диме, да иногда отмечала, что вот опять узбек неотрывно на нее смотрит. Потом узбек что-то у Веры спросил. Речь шла о самодеятельности. Отвечая, она обратила внимание на странное кольцо, которое было у него на мизинце. И ни с того ни с сего, прервав себя, сказала узбеку: «Ну-ка, снимите». Он послушался, сразу снял и, улыбнувшись, протянул Вере. В кольце не было ничего особенного. Вместо камня в него была вставлена обыкновенная перламутровая пуговица с четырьмя аккуратными дырочками. Вера примерила его на указательный палец, повертела рукой перед глазами и через минуту вернула. Узбек принял кольцо, но на этот раз посмотрел на Веру так, будто судьба ее бесповоротно решена. Отныне она сделалась его полной собственностью. Все это было так очевидно, так ясно, что у Веры и сомнения не возникло, что он в самом деле убежден, что теперь она его. Вера не понимала, что произошло, почему он вдруг стал считать, что имеет на нее права, но уже видела, что это совсем не шутка. Видела, что влипла в какую-то очень скверную историю. В ней все это знала. И хотя между ними больше не было сказано ни слова, Веру, пока узбек наконец не ушел, не переставая, бил озноб. Бедная девочка, ей тогда и в голову не приходило, что есть такой восточный обычай, что если девушка примеряет кольцо с руки мужчины, она тем самым дает согласие стать его женой. На следующий день Абдугалиев, так звали узбека, сам пришел к ней в комнату, даже не поздоровавшись, сел на стул и сказал: «Вы будете моей женой, барышня или дамочка, не знаю, как вас надо называть. Жить мы сначала будем в Ташкенте, а потом уедем в Турцию». На этот раз Вера нашла в себе силы, чтобы отшутиться, а когда узбек ушел, тут же побежала к Голотову. Но оказалось, что узбек здесь уже был, и Голотов встретил ее вопросом: «Так значит, вы, Вера, решили выйти замуж за Абдугалиева? Он ко мне сегодня утром заходил, требовал, чтобы ему выписали литер на ваше имя, так как вы тоже едете вместе с ним в Ташкент». И дальше, не прерываясь, заключил: «Что же, мы такие браки можем лишь приветствовать». Вера выслушала это до конца и только тут расплакалась. Она плакала, глотала слезы и все пыталась объяснить Голотову, что ничего не понимает, что она примерила кольцо узбека в шутку. Ей просто показалось забавным, что можно сделать вполне милое колечко из обыкновенной перламутровой пуговицы. Она плакала, умоляла Голотова хоть что-нибудь придумать, как-нибудь ей помочь, может быть, откомандировать раньше времени обратно в Москву или, наоборот, потребовать, чтобы узбек немедленно вернулся в Ташкент, естественно, один, без нее. Ей было страшно и безумно себя жалко, и она все ждала, что вот сейчас Голотов начнет ее утешать, скажет: «Вера, успокойтесь, вам нечего бояться. Слава Богу, мы живем в советской стране. Никто вас не отдаст, никто не позволит этому безумному узбеку увезти вас в Ташкент». Она еще по Москве знала, что Голотов добродушен и жалостлив, при необходимости сам может пустить слезу, и теперь никак не могла понять, почему он не отзывается, почему никак ей не отвечает. Своими слезами она звала его доброту и сострадательность, но он молчал, был суров, холоден, и она, наконец, поняла, что помогать ей он не намерен. Этот ее брак, по-видимому, уже одобрен начальством, признан для общего дела хорошим и нужным. Как только Вера это поняла, она совсем потерялась, стала искать носовой платок, не найдя, принялась вытирать слезы рукой, наконец размазала тушь и снова разревелась. Так, плача, она и ушла от Голотова. Уже без слез до поздней ночи сидела одна в своей комнате. Теперь она понимала, насколько все тут серьезно. Если Голотов, который давным-давно был в нее влюблен и давным-давно мечтал, что вот когда-нибудь она сделается его женой, так безропотно от нее отступился. Здесь был тот высший смысл, ради которого они все и вступали в партию. Партия давала ей задание. Партия просила ее вступить в законный брак с этим узбеком, потому что такие межнациональные браки молодых коммунистов лучше любого цемента могли скрепить страну, сделать ее монолитной, несокрушимой. Она поняла, что вопрос ставится именно так, и, следовательно, ее слезы, все ее попытки уклониться неуместны. Она обязана сказать узбеку «да». Это ее решение было правильным. И сразу же Вера была вознаграждена. Едва она в своей душе согласилась стать законной женой Абдугалиева, ей открылось, что с этим браком связан и еще один высший смысл. Никакого отношения к партии он уже не имел. Год назад ее сестра Ирина уезжала на Волгу с неким Рахмоновым, татарином, снимавшим комнату в их доме, чтобы там, под Саратовом, в хозяйствах богатых немецких колонистов, выменять на мануфактуру хлеб и сало. На вокзале, провожая Ирину, Вера поссорилась с ней из-за какого-то платья, наговорила сестре много обидных слов и, не попрощавшись, ушла. Виделись они тогда в последний раз. Через 3 месяца из рассказа вернувшегося Рахмонова и свидетельства о смерти, которое он привез, мать и отец узнали, что по дороге в Саратов Ирина заболела холерой и умерла в больнице города Рыбная Слобода. Вера помнила, что когда она, вернувшись из своей первой поездки в Башкирию, взяла в руки справку, то никак не могла ее прочесть. Буквы скакали, и ей все казалось, что там написан не диагноз и дата смерти сестры, а что простить ее Ирина уже никогда не сможет. Она тогда вдруг поняла, как на самом деле любила Ирину, как гордилась ею, ее голосом, ее лицом, и не могла уразуметь, что и этого она уже Ирине не скажет. И все-таки из их семьи она единственная поверила, что Ирины в живых больше нет. Мать и отец оба отказались это принять. Мать была убеждена, что Рахмонов похитил Ирину и продал ее в Турцию в гарем. Тогда такие случаи бывали. Родители не сомневались, что Ирина жива, и они во что бы то ни стало должны спасти ее из плена. Для матери это стало настоящей манией. Она ни о чем другом говорить не могла. И до весны Вера при ней ни разу не решилась сказать, что эти надежды зряшные. Наоборот, стоило в доме упомянуть Ирину, Вера всячески поддерживала мать и постепенно так к этому привыкла, что скоро сама начала думать, что Ирина жива, и если Бог даст, они когда-нибудь встретятся. Новой весной, когда Рахмонов опять стал собираться в Саратов за припасами, она втайне от родителей вызвалась с ним поехать. Вызвалась отнюдь не для того, чтобы убедиться, что надежды нет, наоборот, чтобы доказать, Ирину похитили. Вера была уже на перроне, ждала отхода поезда, когда мать, или догадавшись, или откуда-то узнав, куда и с кем она хочет ехать, примчалась на вокзал и, при всех хватая за руки, крича, что Рахмонов и ее, как Ирину, продаст в турецкое рабство, силой увела домой. Теперь было то же самое. Только вместо татарина Рахмонова был узбек Абдугалиев. И совсем не случайно он, советский человек, вдруг, не скрываясь, повел разговор о том, что после Ташкента через год увезет ее в Турцию. Такие речи были более чем странны в устах коммуниста, но совершенно понятны, если этот узбек был нанят и послан к ней сестрой Ириной. Он мог быть простым порученцем, проводником, но мог быть и перекрасившимся в коммуниста баем. Тогда их брак стал бы ее первым шагом на пути к Ирине. Турция, хотя она, конечно, меньше России, большая страна, и там им с Ириной тоже еще долго бы пришлось идти навстречу друг другу. Она рожала бы детей для своего господина Абдугалиева, жила бы, как все, и время от времени от знакомых слышала, что и в другом доме жена хозяина родом из России. Услышав это про одну, про вторую, про третью, она бы наводила справки, кто откуда родом, как и в какой год попала в Турцию. То же делала бы и ее сестра. Так бы они шли и шли, и в конце концов обязательно встретились. Но был и другой путь, совсем легкий и чудесный. Ведь могло оказаться, что у этого Абдугалиева есть уже в Турции гарем, и что именно к нему год назад попала Ирина. Тогда они с Ириной делаются женами одного человека. Их дети будут родными братьями и сестрами, такими же родными, как сами они друг другу. То есть эти испытания были посланы им вовсе не для того, чтобы навсегда разлучить, наоборот, чтобы соединить в одно. А дальше совсем уж чудо. Узбек, убедившись, что они обе его любят и обе всегда будут ему верны, в награду за многочисленное потомство, которое они ему родят, отпустит их ненадолго в Москву. Так она, Вера, вернет матери Ирину. 2 дня Вера только о том и думала, как она встретится с Ириной, как они бросятся друг к другу в объятия. А потом, через много-много лет, обе вместе с кучей красивых детей, она знала, что казаки несколько веков подряд брали себе в жены захваченных во время набегов турчанок. И дети от таких смешанных браков получались сильные, умные и очень красивые, приедут в Москву к матери, а потом ее с отцом заберут к себе в Турцию. Но даже если те не захотят уехать, все равно старость их будет утешена. Она представляла это себе с большим и большим количеством деталей, постепенно все выстраивая, во все входя и вживаясь так, что уже знала, как она и Абдугалиев со стадом верблюдов, пройдя Каракумы и Капидак, пересекут, наконец, русско-персидскую границу. И как там, в Персии, он повезет ее, закутанную в чедру по старому караванному пути, до Исфагана. В Исфагане они продадут верблюдов, и на вырученные деньги через Багдад, Эрбиль, Хомс, Хаму и Латакию доберутся до берега Средиземного моря. Оттуда путь в Стамбул будет уже совсем простым и быстрым – пароходом. Весь этот маршрут она проложила по старому географическому атласу, который взяла в Оренбургской публичной библиотеке. Кроме атласа, там же, в библиотеке, она взяла еще книгу некоего Шаули Бена, немца-этнографа, который в начале века за 2 года прошел Средний Восток от Ташкента до Бейрута, то есть он шел почти тем же путем. И все-таки и атлас, и книга немца были лишь внешним обрамлением того, о чем она думала и что сама себе представляла. Ей нужны были эти детали – даты, числа, расстояние в верстах, порядок пустынь, гор, городов, стран, через которые они будут идти, на чем они будут передвигаться, чем питаться и на что жить, чтобы в своих фантазиях чувствовать себя легко и естественно. Это все было ей необходимо, как некое введение в тему, потому что дальше, уже тронувшись в путь, она ничем чужим почти не пользовалась. Дальше она быстро во все врастала. Везде и для всех становилась своей, окружавшее делалось ей привычным, будто было знакомо с детства, и она больше его не замечала. Она знала это за собой и была довольна, что для нее весь этот путь в Турцию не будет неким экзотическим путешествием с сотнями смертельных опасностей и еще большим количеством открытий, потрясений, как было у немца, а путем к семье, к детям, которых она твердо решила родить Абдугалееву никак не меньше 7, а главное — путем к сестре, которую она обязательно разыщет. Так что представляла она себе не таинственный Восток, а просто как сложится ее жизнь с Абдугалиевым, свою первую ночь с ним, как они будут приноравливаться друг к другу во время долгого пути в Стамбул, о чем говорить. Думала о том, что она будет чувствовать, когда забеременеет и станет вынашивать Абдугалиеву первого ребенка. Кто это будет, мальчик или девочка? Она, конечно, хотела, чтобы первенцем был мальчик, и представляла, как будет его воспитывать, чтобы он стал настоящим турком, и отец им гордился, был благодарен ей за сына. Еще больше она думала об Ирине. Кто из них о ком первый узнает, и кто кого разыщет? К Вериному сожалению, обычно складывалось, что найдет ее Ирина. Вера огорчалась этим, но по-другому выходило редко. Так получалось. И когда Абдугалиев был ее мужем, и когда он был простым порученцем мужа Ирины. Увидев, что это ничего не меняет, Вера в конце концов решила, что лучше, если Абдугалиев еще в Ташкенте станет ее настоящим мужем, и она не будет аж до Турции гадать, кому достанется. А человек, женой которого сделалась Ирина, пусть будет его сводным братом. Так они будут жить рядом с сестрой и видеться почти каждый день. И родители подобным вариантом будут довольны, конечно, больше, чем если обе их дочери станут женами одного человека. И все-таки Вера недооценила, насколько Голотов боялся ее потерять. Она этого своего брака перестала страшиться, наоборот, как могла, готова была торопить их с Абдугалиевым отъезд в Ташкент, когда Голотов через ее подругу Лидочку Сазонову передал, что ждет Веру у себя в кабинете после обеденного перерыва. Она пришла веселая, радостная. В ответ же с порога он объявил, что, слава богу, все уладил. Абдугалиев завтра утром отбывает в недельную командировку в Гурьев, а Веру послезавтра срочно отзывают в Москву. Так что меньше, чем через 2 суток, она будет свободна, как ветер. Он еще долго рассказывал о том, как сумел убедить начальство, что брак этот нецелесообразен и ни к чему хорошему не приведет. Невеста жениха не только не любит, но и боится пуще огня. Да и сам жених, если судить по тому, что он говорит, человек весьма подозрительный, неясно ни его происхождение, ни политические убеждения. Так что скорее он должен интересовать не молодых коммунисток, как Вера, а органы. Потом, по-прежнему сияя, принялся объяснять, что эта история должна послужить ей уроком. Пора перестать быть такой импульсивной, взбалмошной. Вообще, пора всерьез подумать о своей судьбе и своем будущем. Она уже не ребенок. Он говорил, а Вера как будто даже не совсем его понимала. То есть, конечно, понимала. Но скорее так, что на пути ее к Ирине возникло новое препятствие, которое ей с Абдугалиевым, как, например, заунгусские каракумы, придется обходить, сделать большой крюк. Здесь же, на этой фразе, она первый раз отметила, что вот и Голотов намекает, что спас Веру для себя, пытается убедить ее, что лучшего мужа, чем он, она никогда не найдет. То есть он, пусть и медленно, но все возвращал и возвращал ее с дороги, по которой она шла с Абдугалиевым и ушла уже далеко. Сначала она очень долго не слышала Голотова, потом еще дольше делала все, чтобы его не понимать. Но он говорил и говорил, он гордился собой и ликовал, и все что-то хотел ей объяснить, сказать, и еще он хотел благодарности. Требовал, чтобы Вера признала, что он имеет право на благодарность. В общем, он тянул ее, не отпускал и постепенно вытягивал. Абдугалиев куда-то делся, то ли отошел в сторону, то ли чего-то испугался и решил выждать. Он один мог дать отпор Голотову. Он был ее муж и имел на это все права. но Голтов как-то схимичил, подгадал, что Абдугалиева сейчас с ней не было, и помешать ему тоже было некому. Теперь он как сетью выбирал ее и выбирал, и все повторял, что Веру засосала огромная воронка, нечто вроде водоворота. Она тянет, тянет ее на дно, в то время как он, Голотов, рискуя испортить отношения с начальством, пытается ее спасти, держит из последних сил. Сначала Вера в уме отмечала ему вполне твердо, что это никакая не воронка, просто она идет, возвращается к Ирине, своей сестре. Теперь, увидев, что Абдугалиева рядом нет, он куда-то ушел, бросил ее одну, стала уступать, поддаваться, стала останавливаться. И то и дело сбиваться, кружить на месте. А Голотов все нажимал на нее, все звал и звал обратно, и она не выдержала, повернула. Она еще оглядывалась, еще надеялась, что Абдугалиев одумается и вернется. Но нет, его будто и след простыл. Во время разговора с Голотовым Вера дважды опамятовалась. Вдруг видела, что она опять, причем на этот раз окончательно, предает Ирину. Но пытаться пройти путь от Ташкента до Стамбула одной, без провожатого, было чистейшей воды безумием. Оправдавшись этим и перед сестрой, и перед матерью, Вера больше не колебалась. Пошла туда, куда манил ее Голотов. Дальше все было так, как ей говорилось. Следующим утром, еще прежде, чем Вера встала, они даже не попрощались. Абдугалиев уехал в командировку в Гурьев, а спустя 2 дня ее посадили в скорый литерный поезд, который шел в Москву. Лишь месяц спустя ее ближайшая подруга Лидочка, возвратившись в Москву, рассказала ей, что Абдугалиев, когда вернулся из Гурьева, рвал и метал. Сначала даже хотел ехать за ней вдогонку, но потом понял, что это глупо, утихомирился и отправился во свояси в Ташкент. Все 3 суток, пока поезд шел из Оренбурга в Москву, Вера, уже зная, что пути назад нет, думала об Ирине. Она видела, что этим ничему помочь нельзя, и все-таки не могла думать ни о ком другом. Она вспоминала, как в Башкирии, удивляясь упорному молчанию сестры, написала ей злое письмо, где спрашивала: «Почему ты мне не отвечаешь? Ведь не умерла же ты в самом деле?» А месяц спустя пришел ответ от мамы. Вспомнила, как стала распечатывать конверт, как развернула листки, и первым словом, которое бросилось в глаза, было слово «холера». И все-таки тогда в ней не было ничего, кроме радости, что вот, наконец, получила письмо из дома. Своей сослуживице она весело сказала: «Ой, страшно-то как! Про холеру пишут!» По-прежнему предвкушая удовольствие узнать, что делается дома, она искала начало, вертела и так, и этак, и вдруг, снова попав на холеру, прочитала: «На обратном пути Ирина заболела холерой и умерла. Похоронена она в Рыбной слободе». Вера помнила, что, когда все поняла, не выронила, с силой бросила письмо и будто не могла найти дверь, заметалась по комнате. Наконец выбежала раздетая и только здесь, присев на сложенные у калитки бревна, дала волю слезам. Не стесняясь детей, у которых была перемена, и они тут же бегали в запуске, она громко плакала и все пыталась поговорить с сестрой. «О, Ирина!» — обращалась она к ней. «Дорогая моя, единственная сестра, как же это так, что тебя уже нет? Я не могу в это поверить. Милая, дорогая моя Ирина, я не могу этому верить, этого не может быть!» И снова заливалась слезами. Уроки между тем кончились. Ребята разошлись по домам. И только когда начало смеркаться, Вера поняла, что наплакалась в волю. Было очень холодно. Она зашла домой, надела теплую кофту поверх нее, как старухи в деревне, повязала крест-накрест платок, но все равно не согрелась. И главное, поняла, что одна в комнате оставаться не сможет. Сначала она не знала, куда идти. а потом ей как будто кто подсказал про больницу. Она побежала туда, и первой, с кем столкнулась в дверях, была врач Евгения Давыдовна. Вера бросилась к ней в объятия, стала рассказывать, что произошло, но опять мешали слезы. Хотя все, что ей надо было сказать, это что сестра Ирина умерла от холеры. Она несколько раз путалась и начинала снова. Все-таки, наверное, наконец сказала, потому что в ответ услышала: «Боже мой, умерла от холеры. Какая мучительная смерть!» От этих слов Вера совсем разрыдалась и даже не запомнила, как Евгения Давыдовна увела ее к себе домой и там уложила спать. Осталось только, что среди ночи она ни с того ни с сего проснулась и поняла, что спит не в своей постели, потому что Ирины на этом свете больше нет. Тут же вспомнила и их последний разговор. Они провожали Ирину всей семьей. Поезд уходил днем с Курского вокзала. Не теряя надежды уговорить сестру оставить ей хотя бы серое платье, а лучшие серые и синие, Вера в переполненном вагоне снова заговорила об этом. Но Ирина даже не захотела слушать, только справа налево помотала головой и, отвернувшись, опять заговорила с матерью. Вера тогда прямо задрожала от обиды и все-таки, пока не ушла, сдержалась. Но на перроне, когда дали первый звонок к отправлению поезда, все стали целоваться, и Ирина, примирительно улыбаясь, направилась к ней, поняла, что больше видеть сестру не может, повернулась и пошла домой одна. Так они тогда и не попрощались. Она вспомнила, что в детстве Ирину совсем не любила. Иногда ей даже казалось, что она ненавидит сестру. Разница между ними была большой, целых 8 лет. И когда она поступила в первый класс 5-й гимназии, Ира кончала в гимназии Виноградовой 8-й, педагогический. Ирина всегда относилась к ней свысока. Если Вера за столом просила что-нибудь передать, она, даже когда было достаточно протянуть руку, отвечала: «Встань и возьми сама». Вера вспомнила, как еще ребенком писала в дневнике о своей семье, об Ирине в том числе. Бабушка ходит в очках, все время сидит дома, хорошо стряпает. Тетя Надя глухая, часто смеется, любит ходить в церковь и читать священные книги. Папа очень добрый, исполняет мои прихоти, иногда сердится. Мама сердитая. Она тогда испугалась, что мама это прочтет, и, замазав сердитая, сверху исправила: ласковая. Иногда сердится. Все мои платья сшила она. Кухарка со мной возится, иногда злится, очень некрасивая. Сестра сердитая, — написала она, кончая обзор. Как и с мамой, она боялась, что Ира это увидит. Однако замазывать не стала, просто легко зачеркнула. Все-таки она хотела, чтобы Ирина знала, как она, Вера, к ней относится. И дальше. Часто меня обижает. Нельзя сказать, что красивая, но и не дурная. Ужасно толстая.